Глава 61. Алёшка, они ведь тоже люди. «Мы вас будем судить», — значительно сообщил Крутованов и скрипуче и едко добавил. «Думаю, что судьба ваша будет ужасна». Я засмеялся ехидно и готовно напомнил: «Вы меня судить не будете. Лично вы к тому времени будете просто говенненький дедушка на пенсии. У нас сантименты не в ходу, а ценится только целесообразность. А с точки зрения целесообразности придется вышвырнуть замызганную кровью и грязью бойца с международной работенки. Ну, вам от этого легче не станет». Яростно бормотнул Крутованов, и потому как захлопали под синими стеклами очков жабьи перепонки век, я понял, что двигаюсь правильно. Два стимула у них — страх и корысть. Я должен их обыграть. У меня есть огромное преимущество. Я уже прошел все ступени страха и больше не боюсь их, а корысть всего мира меня больше не интересует. «Станет!» — выкрикнул я. — Станет мне легче. Ну, пошевелите чуть-чуть мозгами. Это не вы меня отловили, а я сам к вам пришел. Думайте! Вам отыскать выход нужнее, чем мне. Это еще почему? — важно, высокомерно откинулся на спинку кресла Юрий Михайлович. Ну и в нем уже я не видел того радостного злого азарта, что сотрясал его при нашей встрече. Да потому что вам ошибиться нельзя, а мне терять нечего. За вами должности, погоны, дачи, пайки, машины, вся корысть вашей власти, а за мной пустыня. Я не понимаю, чего вы хотите? Закусив в ненависти губу, спросил Крутованов. Чтобы вы отпустили Улу. «Вы что, нас действительно дураками считаете?» — стукнул кулаком по столу Юрий Михайлович. «Мы ее выпустим, чтобы ваши грязные басни распечатала продажная пресса на весь мир? Вы этого хотите?» «Не скрою, я бы этого очень хотел», — сказал я совершенно искренне. «Но, к сожалению, это невозможно». «Почему?» «Ула, к сожалению, не знает, что я больше не боюсь пойти в каторгу или умереть, и она не допустит публикации, пока я в вашей власти. Она-то соображает, на что вы способны. Вы ведь всегда были сильны своей системой заложников». Крутованов усмехнулся. «И уж особенно сердечно она вас поблагодарит, когда узнает, что именно вы извлекли из забвения факт сотрудничества ее папаши с органами госбезопасности. А мировое еврейство поблагодарит ее за соучастие папаши в смерти Михоэлса». Махнул я на него рукой. «Я вам уже сказал, никто вашим фальшивкам не верит. И повторяю, я забил рыбу». «На что же вы надеетесь?» — поинтересовался Юрий Михайлович. «На вашу корыстность. Рассчитывать на ваш здравый смысл не приходится. Надеюсь, что вы прикинете, подсчитаете, сообразите. Взрывать эту бомбу нет никакого резона. Проще и выгоднее бомбу разрядить, выслав отсюда Улу. Пока еще вы...» — я поочередно показывал на них пальцем. «Можете сами решить этот вопрос. А если бомба взорвется, то ваши действия будут оценивать ваши начальники, и нет никакой уверенности, что они признают их правильными». Я стращал, уговаривал, торговался, и в памяти моей неосознанно проплывал завет Соломона, поучавшего строго: «Сознание правоты подсказывает Гамлету все». И выбор средства, и выбор секунды, и чувство ритма, и чувство меры. Ведь бомбы у меня никакой не было. Вернее, она была, но закопанная в глину холмика на отцовской могиле, для них совершенно безвредна. и сознание моей правоты наделяло меня силой, и я сам начинал верить, что бутылка с вложенными листочками — бомба, и не закопана она на Ваганьковском кладбище в ногах у моего отца, а давным-давно вывезена севкой и хранится у него, и в любой момент может быть взорвана криком на весь мир. И обещанием этой готовности были слова севки у стеклянной дверцы в аэропорту с надписью «Дипломатическая стойка». «Мне надоело пить рыбий жир». Они ушли куда-то, наверное, совещаться, а меня по-прежнему сторожил дремлющий квадратный сергуня. Шипело реле в часах, трещал негромко рассыхающийся паркет, и раскачивали меня плотные волны усталого возбуждения, горели уши, слезились глаза, и я верил, что мне сотни лет, я бесконечно стар, и мысли были нечеткие, быстрые, как сны, и все происходящее просто бедно и нелепо, как в абсурдной выдумке слабоумного. Жизнь, наверное, действительно проще наших представлений. Какая странная игра! Скорее бы все закончилось. Все. Ни на что больше сил не осталось. Удивительную жизнь я прожил. Ничего я не успел сделать. Целую жизнь я прожил для того, чтобы один раз пугануть бандитов. Хотя в наших условиях и это немало. Ничего я не чувствовал, ни скорби, ни боли, ни страха. Я выгорел дотла. Они могут не принять моих условий, если бессмысленная злобность окажется больше их корыстности. Но уздой на злобность служит их трусость. Они всегда выигрывают, потому что глушат беззащитных и безоружных. Они боятся встречной силы и считаются только с силой. И если этот вопрос решают не они сами, а какое-то начальство над ними, то они наверняка еле заметно жулят и тихонько подыгрывают мне. Им риск непонятен и ненавистен. Они признают только громадное превосходство сил, полную безнаказанность. Но могут быть какие-то неизвестные мне обстоятельства, и они не захотят принять мои условия или не смогут. Тогда всему конец. Бомба не взорвется. Ее все равно, что нет. Кровь Шурика на мне останется неотмщенной, и Улу навсегда погребут в психушке. И зря ждал меня 30 лет Соломон во тьме небытия, надеясь, что мне удастся доиграть Гамлета, и это чудо, как в детской сказке, даст ему воскресение. У меня и страдать сил не осталось. Как у последнего солдата разбитой линии обороны. Только готовность умереть, не сойдя с места. Истекали часы. Я дремал, откинувшись на спинку стула, и меня спросонья познабливало в моем толстом китайском плаще, и невесомость дремоты раскачивала из стороны в сторону. И мне снова виделась Ула неясным размытым отпечатком с букетом увядающих золотых шаров. Она звала меня куда-то, показывая на уходящую вдаль серую шоссейную дорогу, у обочины которой сидел на корточках незнакомый, улыбающийся человек. И я знал, что он не мой. Он многое мог бы рассказать, но я знал заранее, что он нем. И чем мы ближе подходили, тем вернее я узнавал это улыбающееся лицо с толстыми стеклами бифокальных очков. И улыбка уже была гримасой острой боли, и лицо его было мертво. И я знал, что это Шурик. Передо мной стоял Крутованов и вбивал в меня гвозди коротких злобных фраз. «Она будет выпущена. Примем меры, чтобы не болтала. Вы будете, естественно, под постоянным надзором. Если там опубликуется хоть слово, вас в тот же день изолируют навсегда. Вопрос о вас будет решаться отдельно. Шпионаж до смертной казни включительно». Что он меня пугает, глупец? Хотя он не ведает, что за выигрыш у машины. Надо заплатить жизнью. Все ставки сделаны, победитель платит за все, игра подходит к концу.